Разрешите мне, как ленинградцу, несколько слов о Ленинграде, о героических буднях нашего города. Многие напишут и расскажут. Я хочу напомнить вам Ленинград, еще не тронутый дыханием войны, таким, каким он был и каким будет опять. Итак, Ленинград, Невский проспект. Помните у Гоголя: нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Не только тот, кто имеет 25 лет от роду, замечательные усы и удивительно шитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? Дамам еще более приятен Невский проспект. Да и кому же он неприятен? Теперь Невский проспект изменился. Все на нем изменилось. На смену каретам и дрожкам выехали троллейбусы и такси. Вместо криков скакавших форейтеров, свистки наводящих порядок милиционеров. Но проспект как был, так и остался самым замечательным проспектом в нашей стране. Начинается он по существу от Московского вокзала, место встреч и расставаний, улыбок и слез, горестей и радостей. Милая платформа, дорогой славный перрон. Продолжается посадка на поезд номер 64, Ленинград, Москва. Первая остановка, Малая Вишера. Пассажиры бегут к поезду. Носильщик, ну куда же вы, куда же вы? Идите сюда, скажите, сколько с меня? Так это смотря, как будете платить. Не понимаю. А что ж тут понимать? Ежели по такси одна цена, а ежели по совести другая. По такси выходит 2 рубля, а по совести 30-ку дадите? Спасибо, скажу. Ага, тогда получите по такси. Вот, Коля, курицу положила слева, котлеты справа и круг под пиджак. Пожалуйста, не перепутать. Да ладно, я знаю. Наум, ну куда ты бежишь? Ну что ты стоишь? Поезд каждую минуту может тронуться. Хорошо, пожалуйста, не кричи. На нас уже и так все смотрят. Пускай смотрят, мне не жалко. Михаил, сделай, пожалуйста, то, что я тебя просил. Вот, Верочка, что я хотел тебе сказать? Да, вот что, ты смотри, поняла? Ну вот, смотри. Леночка, запомни, пожалуйста, адрес. Улица Стачек, дом 8А, квартира не помню, запомнишь? Ну, пиши обязательно. Вы выходите из вестибюля вокзала и, пересекая площадь, выходите на проспект. Пойдемте, товарищи, пешком. Что может быть приятнее прогулки по нашему проспекту? А что вы смотрите на панель? Ах, кто-то бросил окурок. Да. Вот в газете «Петербургские ведомости» за апрель месяц 1843 года написано: за вывоз помета и мусора на Неву, а также и за почкотню на Невской перспективе, Анисимов Никита, 38 лет, бит кнутом. Ну что, умели следить за чистотой? Идемте дальше, дорогие друзья. Помните у Гоголя: нигде при взаимной встрече не раскланивается так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здорово, привет. Иван Николаевич, как дела? Да ничего. Как жена? Ничего. Будь здоров. Все хорошо. Адью. Пока. Привет. Здесь вы встретите разговаривающих о погоде или о концерте с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Были вчера на Козловском? Да. Заходил. И как? Чего? Ничего. Поет. Понравилось? Да как вам сказать? Лично бы я бы пел иначе. А вы разве поете? Нет, я лично не пою, но если бы пел, кажется, я бы пел иначе. Невский 100, магазин сиропов, освещенные витрины магазинов, кинотеатр «Новости дня», где вы можете посмотреть все события, происходившие полгода тому назад, Ленинградский дом искусств, угол Литейного проспекта. Здесь на углу кинотеатр «Титан», а в нем телефон-автомат. Тут происходят деловые разговоры. Алло, да. Кто я? Но и Бога, брось, рака, брось, а? Что? Кто я? Что? Брось, а? И Бога, что? А он что? А она что? Иди ты. Ай, что? И Бога, брось, а? Кто я? А он что? А она что? Иди ты. Ну, будь здоров. Люблю содержательные беседы. Пойдемте дальше, друзья. Аничков мост, замечательный коник Лотта. Ах, как жаль, что они не разговаривают. Что они только не видели на своем веку. Какие события, каких замечательных людей видели эти вздыбленные кони. Сколько интересного и замечательного могли бы они рассказать. Слева Аничков дворец, ныне Ленинградский дворец пионеров. В бывших апартаментах императрицы хозяйничает ленинградская детвора пионерия. 8-летние Крейслеры и Паганини учатся играть на скрипках. А внизу в гардеробе дожидаются своих одаренных ребят папы и мамы. Они гордо смотрят друг на друга и шепчутся. Ой, мой-то каков, а? Вторую скрипку ломает? Нет, мой поет. Вчера, представляете, спать не хотел ложиться, все поет, а и на горе мы пиво варили. А мой инженером будет по электричеству. Можете себе представить? Все время опыты производит. В квартире у нас вторые сутки свет не горит. Шутки шутками, а из дворца действительно выходят юные музыканты, инженеры, слесари, художники, и родителям действительно есть чем гордиться. Далее в сквере против Академического театра драмы находится знаменитый памятник Екатерине II. Вот эта Екатерина Великая поясняет черный, как жук, мальчуган своим товарищам, а кругом разные командиры. О, Потемкин! О, это Орлов! А эти Денька, это Суворов, орденоносец, а то нет, ясно, орденоносец. А он когда был? Надо историю знать, когда был. Сперва был Петр I, потом Александр Невский, потом Минин и Пожарский, и сразу после них Суворов вышел. Надо в кино больше ходить, вот что. Перейдемте, друзья, обратно на правую сторону, только прошу вас, пожалуйста, осторожней. Невский проспект. Сколько ног топтало твои тротуары. Какие люди ходили по тебе, Невский проспект. Здесь на углу улицы Караванной жил Жуковский. Здесь на другом углу Тургенев встречался с Полиной Виардо. Это было так недавно. А теперь в этих домах живут ленинградцы. Простые люди, труженики и воины. Ленинградцы, сохранившие Невский проспект, не позволившие немецкому сапогу топтать его тротуары. Невский проспект по справедливости является проспектом героев. Он имеет полное право надеть на свою широкую грудь, на обе стороны ее, на правую и на левую, нашивки за ранения. Сегодня он залечивает раны. Он с каждым днем становится все лучше и лучше. Пройдет время, и Невский проспект станет еще прекраснее, чем был. И новый Гоголь посвятит ему свои лучшие строки. Пойдемте дальше, друзья. Садовая улица, исторический перекресток, улица 3 июля, проспект 25 октября. Встреча двух друзей, двух улиц революции. публичная библиотека, гостиный двор, замечательно построенные дома, канал Грибоедова, дом книги, напротив памятник полководцу Кутузову, улица Софьи Перовской, улица Желябова. Проспект идет дальше. В тумане высится шпиль Адмиралтейства. Молочный свет фонарей освещает перспективу проспекта. Впереди набережная Мойки с домом великого Пушкина, дом на углу Мойки и Невского, где в знаменитой кондитерской Вольфа ждал Пушкина его секундант Данзас, кафе, в который ходили Глинка, Достоевский, Чернышевский, арка, ведущая на площадь. И, наконец, Нева. Нева, вот здесь, на берегу Невы, стоял преобразователь всея Руси великой Петр I и говорил: «Отсель грозить мы будем шведу». Мы отсель никому грозить не собирались, но на нас по-бандитски напали. И вот мы теперь стоим на берегах Немана и Вислы, на берегах Шпрее и Эльбы, и с оружием в руках, с честью, победоносно завершили Великую Отечественную войну. Замечательный русский богатырь прошлого столетия, партизан Денис Давыдов, после изгнания наполеоновских полчищ из России писал: «Россия еще не подымалась во весь свой исполинский рост, и горе ее неприятелю, если она когда-либо подымется». Вот она, моя маленькая записная книжка. Она очень давно у меня. Я купил ее в Ленинграде, в пищебумажном магазине, куда пришел за очередной порцией тетрадей в клетку. И с тех пор я с ней не расстаюсь. Она всегда со мной на улице, в учреждении, на второй полке жесткого вагона, всюду и везде, где я наблюдал жизнь во всех ее проявлениях. Я перелистаю несколько страниц и расскажу вам о том, над чем смеялся я, владелец этой маленькой записной книжки. Вот одна страничка. Называется страница эта «Порядок или иначе с этим вопросом в СО». Страница сейчас будет инсценирована. Участвует в этой миниатюре артист нашего театра Григорий Карповский. Кабинет заведующего учреждением. За столом заведующий. Он пишет. Входит человек с портфелем. Цветок душистых прерий, твой смех нежней свирели, твои глаза, как небо голубое. Приветствую. Гашкин. Что? Гашкин, по объявлению. По какому объявлению? Объявление по поводу работников снабжения давали? Ах, объявление, да-да, давали. Все. Пришел, могу работать. А вы со снабжением знакомы? Ха. Что? Смешно. 20 лет. Что 20 лет? По снабжению, ясно? Ах так, одну минуточку, я сейчас только так закончу. Тихо. У тебя зарез есть? Что? Зарез. В общем, затруднение какое с получением имеешь? Ах, затруднение, да-да, имеется. Тихо, что именно, говори быстро. Фанера нужна. Фанера, один момент, сейчас будет фанера. Расшика телефонную книжечку мою, так. Фанера будет на фе, фикус, фасоль, фанечка, фанера. Так, фанера 224-48, расшика телефончик. Да, дело в том, одну что... Одну минуточку, так, да. Так, прошу вас, 224-48, Василия Васильевича. Василий Васильевич, приветствую. Вася, у тебя как на складе с фанерой? Так? Так, минуточку, стой. Сколько надо? Да листов 200. Так, 600 листов. Сделаешь? Порядок. Что? Привет. С этим вопросом в СО. Ну, молодец. Ловко-то у вас получается. Да ерунда. Пустяк. Милость, понимаешь. Я понял, что еще не оформился. Но для дела в СО. Так, это будет лично для вашей супруги. Пожалуйста, перебайте. Ей чудная пудра недавно получила заграничная. Кури, пожалуйста. Так, это будет для вашего ребенка. Так, погремушечка. Детки есть? Нет. Так, извиняемся. В 2 часа разбуди Гашкина. Гашкин, гвозди. Гвозди, получай гвозди. Порядок. Может, что еще потребуется? Потребуется. Один момент. Зима наступает. Топливо нужно. Топливо, один момент, сейчас будет топливо. Топливо будет на Т. Толокно, топоры, туфли, трусики, топливо. Так, одну минуточку, ршик, телефончик. Так, 1-18-89. Наташа, приветствую. Сделал 2 билета, 2-й ряд на Сусанина в Большой. Хе-хе-хе, милочка, с Самошкиным соедини меня. Самошкин, приветствую, Гашкин. Как дела, как жена? Но, как детишки, как дрови... Береза, метровый швырок. Слышь, тут сидит товарищ один, симпатяга. Надо будет ему сделать, а? Лично прошу, надо и сделать ему, а? И сделаешь, да? Надо и сделать, а? И сделай. Минуточку стой. Сколько надо? Да машинки 2. Так, 4 машины будет. Какие машины? Полуторки. А, 3-тонки будут. Сделаешь? Порядок. Привет. Что? С этим вопросом все. Ну, молодец. Всю жизнь мечтал о таком снабжении. Ерунда, я пустяк, мелочь, понимаешь. Голубчик, как вас? Гашкин. Гашкин. Так, слушаю вас. Милый, а нет ли у вас кого-нибудь на телефонной станции? Городская. Центральная. Все свои. Ну? Ей-богу, 7 лет в этой системе работал. Парамонов у меня свой парень, кореш, сейчас мы ему позвоним. Помоги, милый, помоги. Одну минуточку, сейчас. Старший у меня. Парамонова позовите. Откуда просят? Из городского комитета. Ух ты. Сейчас прибежит, сейчас. Парамонов, приветствую, Гашкин. Минуточку, стой, не серчай, подожди. Тут товарищ один симпатяга, очень надо помочь ему, а? Минуточку, стой, подожди. Так, давай, Раф, в чем дело? Давай, монтера пусть пришлю. 2 монтера, давай, быстро организуй, давай. Сделай быстренько. Работа какая, давай, работа. Да работа. Телефончик надо включить. Телефончик надо ему включить. У него не включенный телефончик. Ага. Не работает, да? Не работает. У него не работает телефончик. А, сделай очень. Номер какой? Номер. Да этот самый, по которому вы говорите. А, да этот самый, по которому я говорю. А то, понимаешь, стоит на столе, провод оборван. Оборванный. Уже 2 недели не работает телефон, понимаешь. А без телефона как без рук. Ну да, слышь, надо сделать ему. У него как без рук, без телефона, понимаешь? А, сделай я, свой парень, а, надо сделать, а, и сделай. Оборвали провод у него. Ну да, сделай. Ой, оборвали провод. Оборванный. Будь здоров. Так, извиняемся. Пудречка обратно. Папиросчики обратно. А как с этим вопросом? Все? Все. Порядок. Цветок душистых прерий. Листок из записной книжки. Называется листок «Встреча». Вы помните такую песню? Вот вспыхнуло утро, румянятся воды. В этой песне есть строки про охотника, который убил чайку. Строки следующие. Не глядя на жертву, он скрылся в горах. Вот так и называется наша миниатюра. Или иначе, встреча. Мы видим набережную реки. У самого парапета набережной скамеечка. На скамеечке сидит пожилой человек в белом нанковом пиджачке и в соломенной шляпе. На его носу поблескивают стеклами пенсне на черном шнурке. Недалеко от него на каменном парапете сидит девушка. Легкий ветерок играет прядями ее волос. Пожилой человек не замечает девушку. Он занят своими мыслями. Thank you. тишина какая над рекой. Заметили? Вы знаете, так бывает. Сидишь над рекой, где-то вдали песню поют, волна шуршит камышом. Хорошо? А, и слова, чудесные слова, песни. Хорошо? Не глядя на жертву, он скрылся в горах. Не глядя на жертву, он скрылся в горах. Хорошо? Хорошо. Ой, удивляюсь я на вас, на мужчин. На мужчин? Простите, на кого, на кого? Да на вас, на мужчин. Ах, на мужчин? Так, слушаю вас. Как только увидите, что девушка одна, непременно надо разговоры завести. Про камыши, про охоту, про чайки, про картины разные. Знаем мы этих охотников. Да? Обязательно от себя показать. Дескать, вот я какой. Не знаю, может быть, и есть такие мужчины. Я, знаете, с вами не спорю, но что касается меня, то простите меня, я никаких оснований не давал. Ну что ж такой за необыкновенный? А я как раз самый обыкновенный. Если хотите знать, простите, ваше имя, отчество? Ну, Клава, ну. Клавдия? Да просто Клава. Ах, просто Клава. Если хотите знать, Клава. Я вообще Клава. С некоторых пор всех женщин не взлюбил. Ой. Да. Ой, ой. Да. Не взлюбил. Да, да. Ой, не взлюбил. Убиться да. надо. Да. Не знаю, может, вам покажется это смешно, а я вам все-таки скажу. Вы знаете, вот я в течение 5 лет ежедневно выхожу из дому ровно в 9:15 и становлюсь в очередь на 2-й номер троллейбуса. Ну, и очень часто мне попадается одна и та же машина, а в ней кондукторша. О, простите, вы не знакомы с сочинениями Брема? Что-что? Брем. Жизнь животных. Нет. Жаль, вы знаете, Брем чудесно описывает поведение рассерженной тигрицы, когда она бросается на всех окружающих. Куда вы прете, старая головешка? Местов нет, сдачи нет. Вот из-за этой мегеры я всех женщин возненавидел. Ой, всех же... Возненавидел, ой, убийцы надо. Девушка, смеясь, перегнулась через парапет и упала в воду. Да, видите ли, я на основании опыта говорю, девушка, на основании личного опыта, правда, так сказать, несколько эмпирического, но, кстати, что это, упала? Что, в воду упала? О, что ж теперь, это надо, как его, это, спасать? Боже мой, главное, сидели, разговаривали, и вдруг вот такой неожиданный камуфлет. Вот-вот, всю жизнь так вот и бывает. Одну минуточку, сейчас я... Гражданин расстегивает пуговицы пиджака, медленно снимает его с себя... Долго и аккуратно складывает его, и бережно кладет на скамеечку. Ух, ух, пузыри пускает. Сейчас я одну минуточку только галоши сниму. Главное, народ ходит кругом, и никто не обращает внимания, а человек погибает прямо на глазах. А где же это общество было, спасание на водах? Сейчас, одну минуточку, девочка, сейчас я одну минуточку только вот галоши положу на скамеечку. Вот так. Сейчас вот залезу на парапет. Сейчас я... Ну вот, чихаю, видите? Насморк. Сыро здесь очень, сыро! Сейчас я одну минуточку только галоши надену. А то, знаете, это насморк, потом инфлюенция, потом воспаление легких и, как правило, ранняя смерть. Сейчас залезем на парапет. Вот так. Ух, высоко очень. Сейчас, девушка, сейчас, одну минуточку. Я, главное, сидели, разговаривали. И вот, знаете, неожиданно такой... Ух. Гражданин бросается в воду. Дрожа от холода, он вылезает из воды. У него на руках спасенная девушка. Она тоже дрожит. С обоих льется вода. Гражданин бережно усаживает девушку на скамеечку. Ой, так это вы меня спасли. Да. Так вот вы какой. Я теперь вас буду всегда с передней площадки пускать. Куда, простите, куда? С передней площадки второго номера троллейбуса. Она. Ой. Встреча. Ой, как интересно. Простите, одну минуточку. Разрешите вас на руки взять? Ой. Вот так. Гражданин поднимает девушку со скамейки, подносит к парапету и бросает ее обратно в воду. Да-да, слушай. Да-да. Хорошо, сейчас буду говорить, ладно, сейчас, минуточку. Вы извините меня, пожалуйста, я должен прервать нашу радиопередачу. Понимаете, у меня товарищ мой, у него сегодня день рождения, я ему позвонил в Новосибирск, и вот как раз на это время дали мне разговор. Ради бога, извините, это 5 минут, мы потом будем опять продолжать нашу... Да-да, слушаю, да? Алло! Алло, Новосибирск? Алло, Новосибирск? Алло! Это Гриша? Алло, Гриша? Здравствуй, Гриша, Алло! Алло, Гриша? Здравствуй, Гриша, говорит Аркадий. Алло, кто говорит? Аркадий говорит. Кто? Аркадий. Аркадий! Аркадий! Здравствуй, Аркадий! Здравствуй, Гриша! Гриша, у тебя сегодня день рождения! Здравствуй, Аркадий! Вот, я тебя поздравляю! Здравствуй, Аркадий! Что? Здравствуй, говорю! Здравствуй, Аркадий! А, здравствуй! Здравствуй! Поздравляю тебя! Что? Поздравляю тебя! А? Поздравляю тебя! Я говорю, поздравляю, передаю по буквам, поздравляю. Первая буква П, Пушкин. Вторая буква О, Ольга. Ольга здорова, она сдала экзамены на отлично, очень способная девочка. Ольга, да? Третья буква зоопарк. Кто? Зоопарк. А? Ну, звери разные, ну. Кто? Ну, слон, ну. Кого? Что кого? Слон, я говорю, кого? Не понимаю, что? Ну, с хоботом. Хобот, знаешь, хобот? Не понимаю, что? Ой, дурень. Кто? Кто? Слон, кто? Слон, понимаешь, слон? Не понимаю. Передаю по буквам слон. Первая буква Серафима, вторая буква Лена. Лена! Лена! Здравствуй, Леночка! Леночка, а почему ты мужским голосом говоришь? А каким голосом я должен говорить? Леночка, спасибо за посылку, чудный свитер. Какой Виктор, это Аркадий говорит. Поздравляю тебя, черт, Пушкин, Ольга, зоопарк. Динамо. Что-что? Динамо, спортивное общество, футбол. Динамо. Мама в Ярославле, она кланяется тебе. Леночка, а Леночка? Алло. Говорят, ты вышла замуж. Что? Поздравляю тебя, девочка моя дорогая. Что он говорит, я не понимаю? Поздравляю. Алло. Ну, передаю по буквам поздравляю. Да? Первая буква папаха. Уехали уже. Вот-вот. Ну, да. Вторая Ольга. Колька? Ага, Ольга. Как Колька? Ольга. Колька? Ольга. Господи, а я думал, Гриша говорит. Колька? Ой, Колька, черт. А, ну, надо. Колька! Ой, Колька. Коля, слышь, передай, что я его поздравляю. Что? Время кончилось. Коля, передай маме, пускай выезжает. Все хорошо, мы имеем в порядке, жильцы сохранили. Обязательно телеграфируем, что дядя просидел полдня на вокзале, его никто не встретил. Ну, будь здоров, старик, обязательно передай всем привет. Скажи маме, пускай... Алло, перебили. Ах, черт ты. Сейчас наш оркестр исполнит монументальное музыкальное произведение. Ввиду того, что часть публики любит классику, в частности оперу, а другая часть предпочитает народную музыку, песни и пляски, мы сделаем так, чтобы наша музыкальная интермедия понравилась в равной степени всем присутствующим, всем радиослушателям. Сейчас будет исполнена увертюра к опере «Кармен», музыка композитора Бизе. Это для тех, кто любит оперу. И одновременно вы услышите популярные мотивы из репертуара ансамбля «Песни и пляски». Это для тех, кто любит народную музыку. Этот музыкальный концентрат составлен композитором Александром Цфасманом. Товарищи, а где же дирижер? Нет дирижера. Ушел куда-то. Товарищи, ну что? Ну вот опять неладно что-то. Ну да, спокойно, давайте. Давайте я тогда сам продирижирую. Давайте палочку сюда. Так, приготовились. Сейчас мы вам покажем филиал нашего театра. Называется этот филиал МХЭТ. Маленький художественный эстрадный театр. Миниатюра в этом театре продолжается примерно 15-20 секунд. Участвуют в этом театре артисты нашего Ленинградского театра эстрады и миниатюр Григорий Карповский, Герман Новиков и Аркадий Райкин. Итак, МХЭТ – маленький художественный эстрадный театр. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? Да, видите ли, у меня ноги болят. У меня, знаете ли, ревматизм. Так? Слушаю вас. Выше? Нет. Аппендицит в прошлом году вырезали, сейчас не болит. Угу. Так, выше, выше, выше. Ах, сердце, видите ли, у меня невроз сердца. По лестницам подниматься трудно, задыхаюсь. Да, я понимаю. Выше, выше, выше, выше. Да, да, да, да. Гланды у меня вырезали в прошлом году, сейчас не болит. Выше, выше, выше. Да, по ночам не сплю я. Головная боль у меня, знаете, кружится голова, не сплю целыми ночами. Боже мой, выше, выше, выше, выше, выше. Что выше? Выше. Что выше? Я говорю, доктор живет выше, я бухгалтер. Товарищи, товарищи, попрошу к порядку. Товарищи, по порядку, потише. Давай, товарищ докладчик, продолжай. Так вот, я и говорю, да, что в прошлом году мы выполнили на 36% всей нашей продукции. Товарищи, я как председатель артели «Красный колпак» ставлю вопрос ребром. Ставлю вопрос ребром, что ежели мы в дальнейшем так будем работать, придется нашу артель закрыть. Что же получается, товарищи? Что в прошлом году мы выполнили на 36% всей нашей продукции. Всей нашей продукции. Я, как председатель артели «Красный колпак», ставлю вопрос ребром. Ставлю вопрос ребром. Народный то ежели мы в дальнейшем так будем уходит работать, товарищ, куда придется вы нашу артель товарищ закрыть. Уходит. Придется закрыть. Товарищ, что же получается, товарищ докладчик, что в прошлом году мы выполнили на 36%. Товарищ милый, подожди. На 36. Товарищ докладчик, слышь, народу же никого нету. Чего? Я говорю, разошлись все. Из зала-то разошлись. Слышь меня? Я говорю, народ-то разошелся из зала. Слышь меня? Значит так. Слышь, я пошел спать. Вот тебе ключи. Кончишь доклад, запри помещение. Чечкин был? Я говорю, был Чечкин? Чего, чего, чего? Чечкин, я говорю. Чечкин. Был Чечкин? Чечкин? Да. Какой Чечкин? Как какой? Стопочку налей ко мне. Закусывать чем будете? Колбаской или сырком? Ну, пробочкой. Пробочкой. Чечкин был? Не? Я говорю, он был Чечкин? Чего, чего, чего? Что, чего? Я говорю, этот Чечкин. Был он Чечкин? Чечкин? Да. Какой Чечкин? А? Какой Чечкин? Стопочку налей ко мне. Закусывать чем будете? Колбаской? И пробочка мне. Я пошел. Эй, эй! Вы куда? 24,40 с вас. Что? Я говорю, с вас 24 рубля 40 копеек. Чечкин был? Да не было никакого Чечкина. Вот Чечкин придет, заплатит. Прошу, получите вашу покупку. Позвольте, я же просил у вас 500 грамм, а вы мне свешили 400. Я вам? Да. Что вы? Я вам ровно полкило свешал. Даже с походом. Да что вы мне рассказываете? Вы меня, простите, я же сам видел, стрелка же 400 показывала. У меня же, простите меня, у меня очки на глазах. Я же... Ага, вот-вот-вот-вот, очки. оптический обман. Не понимаю. Стекла потеют, фокус перемещается, и готово, не то видишь, что надо. Вот вешаешь 500, окажется 400. Оптический обман. Оптический обман. Совершенно точно, можете не сомневаться. У нас как аптека. Ну да. Да. Извините, пожалуйста, я сразу не понял. Бывает, бывает. Сколько с меня? Так 10 рублей 100 грамм, 50 рублей 500 грамм. Пожалуйста, будьте любезны. Благодарю покорно. Извините, я сразу главное не понял. Чего, бывает. Всего хорошего. Бывает. Гражданин, позвольте. Да-да? А вы только 40 дали. Как 40? А вот видите вы? А, и оптический обман. Понимаете, у вас тоже вот очки, стекла потеют, фокус перемещается, и готово, не то видишь. Да какой там фокус? Тут тридцатка и десятка без всяких фокусов. А где же еще 10 рублей я не вижу? Не видите? Так вы как раз те 10 рублей не видите, которые я вам за невидимые 100 грамм заплатил. Поняли? Обман оптический. Будь здоров, дорогой. Постой, постой, Гасан. Гасан, куда бежишь? А, во дворец к шейху. Зачем? Разве ты не слышал, о чем сегодня кричали глашатые на улицах Багдада? Слышал. Они кричали о том, что шейх обещал платить в месяц 1000 динаров тому, кто научит читать его любимого осла. Вот, за этим я и бегу. Постой, постой, постой, Гасан. Как? Ты берешься научить читать осла? Ну да, ты что, шутишь? 1000 динаров в месяц? Постой, Гасан, Гасан. Гасан, как? Разве ты не знаешь? Если ты не научишь осла читать, ты же будешь казнен. Ну, знаю, конечно, знаю. Постой, Гасан. Да. Да разве можно научить осла читать? Ну, конечно, нет. Так как же ты берешься за такое дело? Чудак, для того, чтобы научить осла читать, нужны учебные пособия. Так. Я пошлю заместителю шейха по материальной части заявку на учебники. Ну? Тот перешлет ее в отдел снабжения. Отдел снабжения в отдел кадров. Отдел кадров начальнику финансового сектора. Начальник финансового сектора главному бухгалтеру. Главный бухгалтер затребует разнарядку за второй квартал. Поставит резолюцию. Пошлет на главную базу. Главную базу на склад. Со склада в канцелярию. В канцелярию постой, главную постой, визу. Постой, главный визер поставит визу. Поставит постой, ее. Постой, Гасан. Ее... Гасан, постой. Постой, пожалуйста. Да. Ну и что же тогда? То есть как что? Пока учебники придут, осел сдохнет. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Пожалуйста. Слушаю вас. Видите ли, мне нужно поставить телефон. Телефон? А личный на квартире? Личный. Можно, конечно. Ну, так сеть, а сами это сеть понимаете. АТС, так сеть, не справляется. Свободных, так сеть, точек нет. Ну... То есть, сами понимаете. Понимаю. Сколько? Так что там, 500 рублей. Пожалуйста. Пожалуйста, я согласен, пожалуйста. Вот, сразу видно, понимающий человек. Так, в каком районе живете? Центральном. Центральном. Так, на какой улице? Пушкинская улица. Пушкинская. Дом 7. Дом 7. Квартира 5. Квартира 5. Так, пятый этаж. Пятый, это не выйдет. Почему? Пятый этаж, много проводу надо тянуть. А вы постарайтесь, пожалуйста. Я понимаю. Мне телефон необходим. Старайтесь. Прошу вас. Понимаете, все просят. Ну, сделайте что-нибудь. Сделать, я понимаю, все говорят, сделайте. А как сделать? Там-то и дело. Черт, кто у меня там работает на этом? Медведева. Это своя сделает. Попросите, пожалуйста. Сделает, чудно. Да. Только молодая хорошо. Еще. Ну ничего, ну что же. Не скажите, молодая, недавно замуж вышла, квартиру получила, так сказать, мебель покупать надо. Сами понимаете. Понимаю. Да. Сколько? Ну и что там, 300 рублей. Еще 300? Да. Согласен, пожалуйста, ну, вот пожалуйста. Так. Значит так, завтра будет телефон. Вам висячий настольный? Настольный, пожалуйста. Настольный. Так, как фамилия? Поликарпов. Поликарпов. Так, где работаете? Районный прокурор. Так, районный прокурор. Что, протокол будешь составлять или прямо в бутырке идти? Прямо в бутырке. В бутырке. Анна Петровна, передайте Кукушкину, чтоб дела принимал. Я тут отлучусь. Лет на 5? Да. Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы главный врач сумасшедшего дома? Да, я. А в чем дело? Разрешите представиться. Испанский король Дон Альфонсо Пио Кристину Эдуардо Франциско Гульельме Карло Энрико и Евгению Фернандо де Бурбон де Баттенберг. Не понимаю. Сумасшедшие. Как? У меня не все дома. А, значит, вы утверждаете, что вы сумасшедший? Да, я псих. Кто? Троллейбус, второй номер. Иногда 11-й, сегодня 2-й. Желаю попасть к вам в сумасшедший дом. Так, а справка у вас есть о том, что вы сумасшедший? Эники, беники, си колеса, эники, беники, хлоп. Ой, да нет, я вас спрашиваю, справка у вас есть о том, что вы сумасшедший? Ну, конечно, я самовар, берите меня, я закипаю. Да нет, нет, я вас только спрашиваю, справка у вас есть о том, что вы сумасшедший? Нет, слушай, что вы залезли на меня? Что вы лезете на меня? Я терпеть не могу таких шуток, слезайте. Что значит слезайте? А разве была уже остановка? Слезайте, ведь никаких бумаг, никаких удостоверений, никаких справок у вас нет. Нет, да. И вы хотите попасть в сумасшедший дом без справки? Без справки в сумасшедший дом, а что? Ага, вот теперь я вижу, что вы действительно сумасшедший. Аркадий. Ай. Давай в загадки играть. Да брось дурака валять. Ну что, делать нечего, давай поиграем. Да ну, неинтересно. А ну, давай на интерес. То есть как, не пойму. А очень просто. Объясни. Вот ты не отгадаешь, платишь мне 10 рублей. Так. Я не отгадаю, плачу тебе 10. Ну, смысла нет. Да ты хитрый. Ты тоже милый. А ну, давай так. Да. Вот ты не отгадаешь, платишь 10. Да. А уж если я не отгадаю, плачу 100. Я не отгадаю, плачу 10? Да. Ты не отгадаешь, платишь... 100. Я загадываю. Пожалуйста. Отгадай, что такое? Когда летит – трое. Когда стоит – двое. Когда сидит – один. Когда лежит ни одного. Чего, чего? А? Чего такое задумал? Ну-ка еще. Ну-ка еще. Когда летит трое, стоит двое, сидит один, лежит ни одного. Что-то лежит, летит, сидит. Что такое задумал хитрое? Подожди. Каждый ребенок знает. Что? Ну, летит трое. Ну. Ах, летит! Трое! Трое! Ну! Ну, догадался, давай, 10, пожалуйста, 10. Стоит давай, двое. Давай, 10. Ой, давай, 10, давай. А лежит. А лежит, не знаешь? А лежит, не знаю. Не знаю, гони 100. Давай. Держи 100. Эй, давай 100, Аркадий, милый. Скажи, а что это такое, а? А, милый, сам не знаю. Держи 10. Гражданин, посмотри, пожалуйста, нет ли поблизости милиционера? А что такое? Да понимаешь, ну посмотри, милиционера поблизости нет. А что случилось-то? Да, ну, что? Милиционер! Да никого нет. Нет, а может дворник есть? Посмотри, пожалуйста, дворник может тут есть, да понимаешь? А что такое? Ой, что случилось? Да дворник! Сейчас! Дворник! Да никого нет. Слушай, может прохожий есть. Посмотри, пожалуйста. Прохожий, может, какой есть. Ну, прохожий. А что случилось? Да понимаешь. Сейчас. Ну, прохожий. Да никого нету. Глухое место. Никого? Никого. Ну, руки вверх. Давай деньги. Ну, давай. Пожалуйста. Давай, быстрее, давай. Я, пожалуйста, я сам хотел дать, понимаешь, главное, вижу, симпатичный человек, сам хотел предложить, главное, очень удачно, сегодня как раз зарплату получил, вот, пожалуйста, получи сполна все. Минуточку, стой. Слышь, ты женатый? Нет. Ну вот, а я женатый. Ну? Да, у меня жена дома не поверит, что я доброе дело сделал. Нет. Слышь, стрельни в пиджачок, а? Стрельни, я сниму пиджачок, а ты стрельни в него, сделай дырку, а? Да ну? Сделай, будто я защищался, а то мне дома разговор, понимаешь, знаешь, какое дело? Да, народ соберешь, да, да и место глухое, никого нету. Разик, а? Стрельни разок, а? Очень прошу, не в службу, а в дружбу. Только раз. Разок, давай, а? Вот, спасибо, еще разочек, а? Давай еще дырочку сделай, а то, значит, подумайте. Вот, спасибо, а то подумайте, пропил, знаешь, как, еще разок, вот сюда, вот, давай, у рукавчик, давай, вот сюда. Вот, спасибо, еще у другой рукавчик, давай еще разок, а? Давай еще, милый, давай, очень прошу, давай разок, ну, давай стрельни, ну, давай, ну, стрельни разочек, ну. Ну, кепочку стрельни, ну, кепочку. Ну, стрельни в кепочку. Да патронов больше нет. Нету, да, ну, пошли в милицию. Из окон дома. Пьеса в одном жакте. Автор Владимир Поляков. Открывается занавес. Мы видим на сцене нарисованный двухэтажный дом. Окна открыты. Возле дома стоит Райкин. У него в руках длинная кисть. Он опускает ее в ведро с краской и наносит последние штрихи. Ну-с, так, дом как настоящий. Теперь мне надо его заселить. Ну, желающих, конечно, много найдется. Но я поселю сюда только тех, кто мне нужен для следующей пьесы на тему о воспитании детей. Так, сам я буду жить здесь, мне нравится это окно. А сюда я поселю нескольких пап и мам. Есть у меня некоторые из них на примете. Правда, они не очень хотят сюда вселяться. Их, видите ли, не устраивает наше освещение. Но ничего, они заслужили эту жилплощадь. Я не буду с ними церемониться, я их сам изображу. Итак, вот эта улица, а вот этот дом. Дети играют в футбол. Мяч подпрыгнул высоко в воздух, попал в окно, посыпались стекла. Райкин показывается в окне. Ну, это черт знает, что такое. Ну, вы подумайте, пятый раз за неделю вставляю стекла. Ребята, ну прекратите это безобразие. Ну, что это такое? Во дворе вздумали играть в футбол. Товарищ управхоз, товарищ управдом, ну что это такое? Слушайте, оградите от подобного безобразия. Райкин высовывается из окна и тростью стучит в одно из окон второго этажа. Из окна показывается голова управхоза. Что такое? Что такое? Опять вы недовольны? Опять инцидент с детьми? У меня своих детей две штуки, понимаете? Я за ими усмотреть не могу, так я еще за чужих отвечать должен. Я здесь не нянька, я здесь на посту. Интеллигенция. Пап с мамой на машине ездит, а ему Вовке 8 лет, от горшково, а он футбол. Стекло в продмаге, его пуля не проймет, откажется. А Вовка футбол ножкой, кик, раз, будь здоров, удребезги. А надось урна на углу, цепка на ей, во цепка. Бык ее не порвет, плюнет, а Вовка ножкой в футбол, кик, раз, будь здоров, утю-тю. Интеллигенция. Стекла им для ребенка жалко. То у ребенка может такой переломный возраст, что он стекла ломать. А что, очень может быть. Чего к детишкам пристали? Пусть и развлекаются, пока есть охота. Ну как, ребятки, игра? Ого! Ого, Колька, жми, дурак, веди, давай, ведь. Ой, мазила. Рука была, пенальти. Васька, отверти ему башку, судить не умеет. Дай пенальти ему, бей. Да черт с ним, со стеклом, бей в мою голову. Ой, мазила, ой-ой-ой, только нервы портите своей игрой. Разве это пасовка? В окне рядом появляется голова улыбающегося отца. Бобочка, извини меня, мой милый, что я вмешиваюсь не в свое дело, но как папочке, мне кажется, это извинительно. Не кажется ли тебе, мой малыш, что вы, детки, ведете себя слишком шумно? У меня буквально раскалывается голова. То есть я не хотел бы быть превратно понятым, но если ты сумел бы меня выслушать и понять, о, боже упаси, папуся вовсе не хочет делать тебе замечания, папуся никогда бы на это не пошел. Но папуля думает, может, ты, бедняжка, устал? Верно, это не мое дело, просто я молчу. Чудный малыш, каких-нибудь 15 лет ему. Вот у меня дома заведено так. К примеру, мой мальчик принес из школы 5, я ему плачу 10. принес четверку 8, тройку 7. За единицу я вам плачу 5 рублей. Очень удобно. Вы знаете, у нас как-то он плохо кушал. Мы с женой придумали систему. Ложка супу 5 копеек. И что ж вы думаете? Съедал за милую душу. Ха-ха! Как-то на днях очень неудобное положение попал. Ну, посчитали, что ему следует за день, потому что довольно солидная сумма. Ну, естественно, высчитали у него там за сломанный шкаф 10 рублей, потом за подлую шутку и издевательство над мамой, что там копеек 20. Ну, вышло, что ему на руки причитаются 82 рубля 64 копейки. А у нас дома оказалось, вы подумайте, так неудобно, знаете, всего 30 рублей, знаете. Так мы с женой 2 часа стояли на коленях, просили прощения у сыночка, потом догадались, у соседей заняли, и все обошлось. Что? Ну, не кричи на него, не надо на него. Пожалуйста, не кричи, я прошу тебя. Пожалуйста. Боба, не слушай маму, делай, что хочешь. Что? Надоело слушать что? Мою болтовню? Ой, милый, умница, боже мой. Держи 20 копеек за остроту. Ну, чудный малыш, что вы от него хотите? Из другого окна высовывается второй папа. Он мечет громы и молнии. А, полюбуйтесь, опять футбол. Детки играют, стекла летят. Квоварис, куда мы идем? Не знаю. У меня тоже сын, тоже в таком же возрасте, однако ведет себя совершенно иначе. Вот, к примеру, мой Сева отбился от рук мальчуган. Я его беру рукой за руку. Жена берет в руки ремень, у моей жены золотые руки. И мы его битых 1,5 часа воспитываем. Теперь шелковый стал. Не читает им шалопа. Вот, смотрите, что он вытворяет. Этот беленький, чей это такой? Как из 29-го? Сева, мальчик мой. Сева, боже, как он изменился, мой мальчик, как он вырос. Смотрите, пишет на заборе. Смотрите, что он делает. О, чихал я на папу. На папу чихал. На папу, боже мой, на папу. Пишет вместе. Чихал на отдельно, папу отдельно. Вот теперь правильно. На кого чихал? Ну, Сева, иди домой, папа ремня даст. Сева! Севочка, с ним ласково надо, тогда не понимают. Иди домой, папа ремешочка даст. Совсем отбился от рук мальчуган. Вчера вызывает к себе директор школы и заявляет. Обратите внимание, ваш 8-летний Сева курит во время урока. Вы знаете, я поразился просто поразился. Неужели ему не хватает перемены для того, чтобы выкурить одну папиросу? Ну, приди домой, я с тобой поговорю. Ну, придешь. В окне нижнего этажа появилась фигура еще одного жильца этого дома. Опять, Герка, ты стекло разбил? Ну, знаешь, понимаешь, нет безобразия. Где ж твое сознание? Нехорошо, младший товарищ. Вот ты, понимаешь, окно разбил, а надо... Не ты, а кто? Но, ибо, Вовка. Опять, Вовка, ты стекло разбил? Ну, знаешь, понимаешь, нет безобразия. И где ж твое сознание, нехорошо, младший товарищ? Вот, а, не ты, а кто? Севка, вот, понимаешь, друг на дружку сваливайте все. Опять, Севка, ты стекло разбил? Ну, знаешь, понимаешь, нет безобразия. И где ж твое сознание, нехорошо, младший товарищ? Вот ты, понимаешь, окно разбил, а надо разбить всех ребят на группу. И проводить каждодневно с ними семинарии. Если, скажем, кто стекла бьет, семинарии по сопротивлению материалов. Если кто дерется, кружок по оказанию первой помощи. Конечно, с более мелким возрастом надо заняться. Скажем, с грудными товарищами. Семинарии по молоку, чтобы изучали химический состав его, чтобы знали, чего они потребляют. Товарищи, ребята, надо, понимаешь, больше работать над собой, над своей детской психологией. Надо, понимаешь, ну, знаешь, это безобразие. это безобразие. Я, понимаешь, на сознание бью, а ты бьешь мячом прям по голове. Где ж твое сознание? Нехорошо, младший товарищ. Стена дома раздвигается, и мы опять видим Райкина без грима. Сегодня после передачи вечером подойдите к детской кроватке, поцелуйте в лоб своего спящего сына или дочь и вспомните этот дом. У микрофона артисты Ленинградского государственного театра эстрады и миниатюр. Сказка про зеленую шапочку и серого волка. Пьеса в одном действии с прологом и эпилогом. Автор Владимир Поляков, музыка Зиновия Маймана. Роли исполняют мать, артистка Рома, дочь, она же зеленая шапочка, артистка Боровская, волк, артист Новиков, ведущий Аркадий Райкин. Ему и предоставляется слово. К сожалению, мы лишены возможности воспроизвести под крышей своего театра последнее совещание, происходившее под крышами Парижа. То самое совещание, на котором господин Бидо предлагал начать обсуждение плана Маршалла, из которого ничего не вышло. Как говорится, лиха бедо начала. Мы не можем воспроизвести на своей сцене этого поспешного парижского совещания, и все же мы не можем пройти мимо этой темы. Именно в связи с этим мы и предлагаем вашему вниманию пьесу на тему о заокеанской помощи малым европейским державам. Итак, сказка про зеленую шапочку и серого волка. Ну, доченька, пора тебе навестить бабушку. Давненько ты не была у нее. Старушка, наверное, соскучилась. Ждет не дождется, когда ее навестит любимая внученька. Я с удовольствием схожу к ней, мамочка. Сейчас одену свою зеленую шапочку и побегу. Я нарву ей по дороге цветочков и соберу ягод. Бабушка очень любит землянику. Счастливого пути, доченька. Будь осторожна. Иди прямо, никуда не сворачивай, не сбейся с дороги. Не беспокойся, мамочка, я ведь уже не маленькая. Я отнесу бабушке цветочки и ягоды и быстро вернусь. Ну, смотри, если встретишь на пути волка, обойди его. Он хочет казаться добрым и милым, а на самом деле он злой и хитрый. Он и укусить может. Да ты не волнуйся, мамочка, все будет хорошо. Ну, я пошла, до свидания. Очень быстро возвращусь я, и с дороги не собьюсь я, потому что не боюсь я, даже волка не боюсь я. Я знаю все пути, и со мною не шути. До свидания, дорогая моя дочка золотая. Верь, я буду осторожна. На душе моей тревожно, и сердце мое грусти меня, и я вернусь, ничего я не боюсь. Пошла она навестить свою бабушку. Долго ли, коротко ли шла она, а пришла она в свой родной лес, в котором она знала каждый пенек, каждый кустик. Открывается занавес. Лес. Под густым развесистым дубом сидит волк. Он в смокинге и курит сигару. Волк пишет. Я выражаю уверенность, что более тесное сотрудничество волков с телятами, основанное на подлинном доверии и взаимопонимании, даст свои результаты. Одновременно я выражаю свое удивление поведением крота, который явно под меня копает. Считаю своевременной встречу с шакалами для того, чтобы окончательно договориться об оказании помощи овечкам. Примите и прочее. Всегда ваш волк. Кажется, вы волк? Кажется. Здравствуйте. Мы с вами не знакомы, но мне про вас много говорили. Очень приятно. А интересно, что именно и кто именно? Мои близкие. Они предупреждали меня, чтобы я была осторожна с вами. Какая гнусная клевета. О, какая низость. Ты им не верь. А почему вы мне говорите «ты»? По-моему, мы с вами не в таких отношениях. Извините. Это я исключительно из дружеских побуждений. Я люблю маленьких и забочусь о них. Я готов вам доказать в любую минуту. Ах, как бы мне хотелось, чтобы вы попали в беду. Зачем? Говорят, друзья познаются в беде. Вот вы бы меня и познали. Ну, если бы вы мне были друг, так вы бы лучше пожелали мне добра. Да, до добра я еще не добрался, но собираюсь. Что вы делаете здесь в лесу, моя маленькая? Гуляю. Почему одна? Гулять гораздо интереснее вдвоем, когда тебя держат под руку, когда тебя поддерживают. Ай, мне так больно, вы меня так поддерживаете, что я не могу двигаться. Ну, пожалуйста, не мешайте мне. Вы видите, я собираю для бабушки букет цветочков. Это очень трогательно. Я сам обожаю цветы. Особенно японские хризантемы, турецкую гвоздику и греческие гелиотропы. А вы любите Анютины глазки? Нет, я предпочитаю куриную слепоту. А я нарвала колокольчик. Вижу. Только не слишком много их будет для вашей бабушки. Дайте я пересчитаю, сколько их тут. Я сама умею считать. Не нужно, не нужно, не нужно. Между прочим, я слышал, вы пели песенку. Пела, а что? А то, что слова этой песенки мне не нравятся. Я бы не хотел, чтобы вы пели эту песенку. И потом, мне не нравится цвет вашей шапочки. Я считаю, что красный цвет не идет к вашему личику. А где вы увидели красный цвет? То есть как где? Это цвет вашей шапочки. Она зеленая. Что вы мне сказки рассказываете? Она ярко-красная. Нет, у вас, очевидно, больное зрение. Вы не страдаете дальтонизмом. Мне рассказывали, что бывает такая болезнь, и при ней путают цвета. Я никогда ничего не путаю. Я хотел бы, чтобы вы не пели эту песенку и не носили эту шапочку. А я бы хотела, чтобы вы не вмешивались ни в свое дело. Это не ваш лес. Ни ваши цветы, ни ваша песенка и ни ваша шапочка. Глупышка, ты зря обижаешься. Я ведь не о себе, я о тебе. О твоем лесе беспокоюсь. Вот сижу я в своем белом, простите, оговорился, в сером доме, я о тебе думаю. Вот как раз обо мне-то вы и не думаете. Я спешу к бабушке, а вы мне не даете пройти. Это потому, что я за тобой ухаживаю. Если мне кто-нибудь нравится, я проходу не даю. А мне это очень не нравится. Ну что ж, извините. Примите мои уверения в совершеннейшем к вам почтении. Всегда ваш волк. Ох. А что это вы так грустно вздыхаете? Вас жалею. Тяжело вам держать эту корзиночку. Устали, наверное. Дайте я ее подержу. Подержите и съедите все мои ягоды. Как вы мило шутите. Я хочу вам помочь. Вероятно, вы нуждаетесь в шишках и хворости. Так сказать, в топливе. О, да-да. Я готов вам помочь и в этом. Таких дров вам наломаю. Я даже не знаю, как мне вас отблагодарить. Мне всегда говорили, что волки хищники. Оказывается, вы совсем не такой. О, да, я гуманист. А что это вы делаете? Посылаю приглашение своим коллегам. Волкам? Да, я введу их в лес, и мы все окружим тебя заботой и вниманием. Они будут охранять тебя в этом лесу. От кого охранять? Я в своем лесу, и я никого не боюсь. Нет, я прошу вас этого не делать. Я справлюсь сама. Нет, помогать так уж помогать. Я вас прошу, не нужно вводить сюда посторонних. Будьте же джентльменом. С наслаждением. Разрешите преподнести вам цветочки? А ягодки еще впереди. Вот тебе моя рука. Большое, большое вам спасибо. Ай! Почему у вас такие большие лапы? Для дружеского рукопожатия. А почему у вас такой большой нос? Чтоб можно было всюду совать его. А для чего у вас такой большой рот? А для того, чтобы съесть тебя. Но на это вы не имеете права. То есть как-то не имею, извиняюсь. Полное право. В порядке взаимного расчета. Я уже собираюсь помочь тебе. Вот все собираюсь. Хочу нарвать тебе цветочков, собрать ягод, хворосту. За все это надо расплачиваться. Вот я тебе и съем. А что же ты думала? Я думала, вам верить можно. Да, думать, девочка, можно. А вот верить нельзя. Ну, дайте занавес. Как занавес? Сказка еще не кончена? Сказка не кончена, но ведь слушают-то сказку не дети. Они все читают газеты и прекрасно все понимают. Ну тогда, конечно. Дайте занавес. Конечно, мы этой сказкой не открыли Америки, но все же напомнили вам о ней. Так кончается сказка про зеленую шапочку и серого волка. Она, как каждая сказка, наивна и, как каждая сказка, поучительна. Гостиница «Москва». Фельетон Владимира Полякова. Поднимается занавес. Мы видим комнату в гостинице «Москва». Приспущена портьера. Мягко горит лампа. Под оранжевым абажуром на письменном столе. На диванчике лежит Райкин. У него в руках мелко исписанный лист бумаги. Значит так. Я приду в радиостудию. Подойду к микрофону и буду читать свой фельетон. Да, легко сказать фельетон. О чем? На какую тему? Может, так? Может, взять и осмеять эдакого буквоеда чинушу, которому важна бумажка с печатью, а не живой человек? Был же у нас такой случай в одном ленинградском магазине. Жил в магазине кот, охранял продукты от мышей. На содержание этого кота ежемесячно расходовалось 50 рублей. И вот бухгалтер этого магазина, выписывающий деньги коту, удержал с него подоходный налог, культсбор и 6% за бездетность. Говорят, что когда об этом рассказали коту, он от неожиданности обрел дар речи и сказал, что этого не может быть. Ха, не смешно. А может так, может... А, это все было. Я раскрываю окно. Вот она, улица Горького. Ай, сколько народу на тротуарах. Какое движение, какое... Позвольте, они, эти люди, строили эти дома, эти двухэтажные троллейбусы, это метро. Они заполнят зрительные залы театров. Они включат свои приемники, будут слушать эту радиопередачу. К ним, к этим труженикам и воинам, будут обращены мои слова. И вот им я собираюсь рассказать о каких-то ничтожных личностях, о людях, которых давно пора сдать в музейный архив. Ерунда. А может так? Может, о них же самих? О людях, которые 30 лет строят жизнь, о скромных, простых людях, патриотах своей родины, о людях, которые ходят по этим улицам, которые живут здесь в этих домах, да вот в этой самой гостинице. Вот я вспоминаю. Приехали мы сюда, в этот город, прихожу я сюда, в гостиницу «Москва», с чемоданами прямо к администратору. Здравствуйте. Да, приехали на гастроли. Как нет? 15 этажей гостиницы, нет ни одного номера. Да, нет, вот у нас уйма командировочных, научная сессия, две профсоюзных делегации, съезд агрономов по броне Министерства земледелия. Вот, пожалуйста, не верите, посмотрите книгу прописки. И администраторша протянула мне книгу. Это была обыкновенная книга, домовая книга гостиницы «Москва». Нет, это была необыкновенная книга. Это был учебник истории. Слева были фамилии приезжих, а справа города, из которых они приехали. Ленинград, Одесса, Моздок, Корсунь-Шевченковский, Кишинев, Орел, Тихвин, Курск. Я листал страницы этой книги, и передо мной всплывали дни и ночи великих боев, города-герои, приказы главнокомандующего, радостные огни салютов. Гаврилов Петр Андреевич, Сталинград, тракторный завод. Да я даже тот самый сержант. И я вспоминаю встречу на берегу Волги в тяжелые дни боев. Рабочий тракторист Петр Гаврилов, сержант-разведчик, привел в штаб пленного обер-лейтенанта. Немец нагло смотрел в глаза допрашивающего майора и говорил: «Сталинград капут, Алес капут, вы есть наивные люди, думе меньшин, уберите его», сказал майор. И сержант Гаврилов подтолкнул обер-лейтенанта: «Ну, фриц блиц, давай еен ву! Угол. Закончена ваша военная карьера, данке в банке». Тот самый сержант, который говорил: «Кончится война, приезжайте с вашим спектаклем на наш тракторный». Он видел будущее, этот сержант. Перелистываю страницы книги. Тбилиси, Ташкент, Владивосток, Нарьян-Мар, Курильские острова. Здесь, в этой гостинице, как в маленьком зеркале, отражается весь Советский Союз. Сюда приезжают люди со всех концов нашей Родины. Сотни языков и наречий звучат в этом многоэтажном доме. Ваше счастье, товарищ Райкин, освободился номер на 19 этаже. Ну, я заполняю анкету, сдаю паспорт, вхожу в лифт. Два человека оживленно беседуют. Вместе со мной входит какой-то пассажир. Молча стоявший человек в кепочке бросается на вновь вошедшего: «Петро! Здорово, Петро! Неужели Петро? Факт, Петро! Определенно ты это он! Здорово, черт! А ну дай я тебя поцелую! Черт тебя подери!» Лифт остановился на 11 этаже, но никто не выходит. Все, улыбаясь, смотрят на эту встречу. Петро – генерал-майор. У него на груди 17 боевых орденов. Он целует своего друга в кепочке. «Тебя не узнать, понимаешь, в гражданском. Был боевым офицером, а теперь... А теперь еще боевей. Вот приедешь к нам на завод, увидишь, как мы воюем. Нам тоже генералиссимус приказы пишет. У столика дежурной в коридоре человек с черными усиками. Я третий день как в Москву приехал. Очень симпатичный город. Но наш край, я извиняюсь, конечно, мне больше нравится. Кругом такая картина. Левитан, цитрусы, лимоны, мандарины, слушай, персики. Берешь его в рот, совершенно потрясающий, непонятный вкус. В этом году знаешь, какой будет урожай? Не возражай. Я вот слухаю, что ты тут балакаешь, и все ж таки я так разумею, ни у нас на Полтавщине краще. Выйдешь в поле, яка пшениця, ось яка височенна, які дині, та кавуни, та бураки, ось які, а в степу, ой, а ночі у нас які, звезди у небі, по 3-4 кіло кожна. Ну, ночі у нас не хуже, вмешується третій. Ви видели когда-нибудь в Ленинграді білі ночі? Когда в 3 часа ночи каждый листочек на дереве виден. Когда... А вы в окно на Москву посмотрите, говорит дежурная. Все смотрят. Да, да, да, да, тоже неплохо. А телефонный кабель гостиницы разбухает от разговора. Алло, говорит Незванов, предупреждаю, приехал за лесом, строительство идет на полный ход, никакого бюрократизма я не потерплю. Вы меня не перебивайте, я сам перебью кого угодно. Вы мне волокиты не создавайте, видели мы волокитчика, вы снимали. Я говорю, видели мы и снимали. Вы мне палки в колеса не вставляйте. Вы мне лес подавайте. Видели мы палки и вынимали. Вы мне... А, погрузили уже? А, ну правильно. Что зачем? Зачем я это говорю? А на всякий случай. Полезные слова могут пригодиться в работе. Миусы 2-16-34. Говорит Сёма, позовите, пожалуйста, Лизочку. Лизочка, здравствуй, милая. Говорю быстро, ты запоминай, у меня всего 1 минута времени. Приехал в Москву к министру утверждать важную смету. Мама здорова, пускаем новую турбину. У Сони родилась девочка, турбина получила хорошую оценку, назвали Таней. Сейчас бегу оформлять документы. Да, Сергей, тебе кланяться, у нас 30 градусов жары. Папа отпустил себе бороду. Витя бреется, план выполнили. У меня 1/2 минуты времени, постараюсь уложиться. Да я здоров, но не могу, ухожу. Сделаю, вернусь, уеду, приеду, позвоню, пока. Каждая комната этой гостиницы имеет свою биографию. Вот в этой комнате, ничем не отличающейся от других, жил маршал Рокоссовский. До войны в этой комнате жила Мария Демченко. Она приезжала на сельскохозяйственную выставку. После маршала Рокоссовского жил здесь гроссмейстер Ботвинник, маршал советских шахматистов. Играя черными против американских шахматистов, он наглядно доказал им, что черные ничем не хуже белых. Жил здесь писатель Илья Эренбург и писал свои пламенные статьи и фельетоны. Во время... совещание министров. Жил здесь главный корреспондент мельбурнской газеты Тревор Смит. Он как-то подошел к окну, увидел очередь у магазина. Что это есть? Это очередь за крупой. У нас был плохой урожай, в этом году будет хороший. Очередь вижу, очень хорошо. И записал очередь. А вот это новые дома, это построено нашими людьми. На одной этой улице находится 20 школ, в них учатся наши дети. Плохо вижу, сказал корреспондент, и ничего не записал. Сейчас в коридоре этой гостиницы, напротив этого номера, дети играют в совещании министров. Я буду Молотов, говорит 8-летний мальчуган. В разговор вмешивается девочка с косичками. Ты, Гриша, не можешь быть Молотовым. Молотов говорит всегда правду, а ты любишь приврать. Тебе лучше быть заграничным министром. Устами младенца глаголит истина. По лестнице поднимается старик-академик со своей супругой Геннадий. Я тебе сколько раз говорю, мой милый, так нельзя, мой дорогой. Мы 2 дня, как приехали из Ленинграда. У тебя 7 заседаний в сутки. Побереги себя, у тебя больное сердце, мой милый мушенька. Экутэ-муа, не суйся не в свое дело. Ты девчонка, тебе 62 года, а я академик, я физиолог, я понимаю в сердечной деятельности, а ты в ней, парданэ-муа, ничего не понимаешь. Мне подняться по этой лестнице одно удовольствие. Вот видишь, магия, не мешай мне жить. А что это за человек? За ним бегут фотографы, корреспонденты газет. Он вовсе не похож на знаменитого тенора или героя кино. Это машинист врубовой машины, товарищ Запорожец. Он приехал из западного района. Месячная норма 3000 тонн угля, а Запорожец дает нам 15 тысяч тонн. Он выполняет 5-летку за 1 год и 8 месяцев. А фотографы, товарищ Запорожец, станьте так, я вас сниму, примите такую позу, или станьте так, или лягте так, или сядьте так, или так. Здравствуйте, товарищ Яковлев. Добрый день, товарищ Ханум. Приветствую вас, товарищ Шолохов. Надолго в Москву, товарищ Лунин. О, наши нижайшие, товарищ Ангелины. Сладкому директору привет. Как у вас дела на фабрике Микояна, товарищ Мазур? Дела как шоколад, пробуйте. Хорошие дела. А когда эти дела будут подешевле? Тогда, когда ваши дела наладятся, товарищ хлебороб. Обувному директору привет. Надолго в Москву, на 3 суток. Привез новые образцы обуви. Всех убьем. Такие ботиночки только на руках носить. А на ноги их надевать можно будет? Будьте покойны. Моя обувь – это мое лицо. А мы лицом в грязь не ударим. Екатерина Павловна, какими судьбами? Советскими. В командировку приехала. Как ваша Ниночка? Чудно. Недавно замуж вышла. Муж прогнозист. В бюро погоды работает. Чудный человек. Все здоровы? Что вы, милые? Наоборот, все больны. Мы ж по его прогнозам одеваемся. Владимир Петрович, Василий Павлович, откуда? Из Берлина. А вы из Заполярья. И куда в Вену? Наикрасшего здоровья. Кого я вижу? О, и вы здесь. Привет саперу нашей нижайшей авиации. Дзен добрый. Терви, свейки, лабден, камаджоба. Салям алейкум. Тысячи людей, знакомых и незнакомых, приютило это гостеприимное здание. Эти люди приезжают из разных республик. Они живут здесь, в Москве, в гостинице, и чувствуют себя дома, на родине. Им могут позавидовать многие иностранцы, которые сейчас, живя на своей родине, чувствуют себя как в гостинице. Из окна моей комнаты видна вся Москва. Впереди манеж, справа улица Горького, слева Кремль, трепещущий алый флаг над куполом Верховного Совета. 30 лет этому флагу, мы с ним ровесники, у меня светло на душе и радостно на сердце. Вот эта тема, она меня волнует, и об этом я буду говорить сегодня.